Янтарная комната. Прусский король Фридрих Вильгельм I, года жизни 1688-1740, презиравший роскошь и расточительство, решил подарить русскому царю Петру I янтарный кабинет. В разобранном виде его на многих телегах отправили в заснеженный Петербург, а в Потсдам в качестве ответного дара прибыли 55 рослых гренадеров, так как больше всего в жизни Фридрих любил армию. Созданием янтарного кабинета, как назывался он сначала, занимался не прижимистый Фридрих Вильгельм I, а его расточительный отец, курфюрст Фридрих I. Во время коронации в Кёнигсберге в 1701 году он познакомился с работами местных мастеров по янтарю и загорелся идеей облицевать этим золотистым камнем стены своего кабинета во дворце загородного замка Шарлоттенхоф в Потсдаме. Янтарь, хрупкий в обработке, использовался в основном при изготовлении мелких ювелирных вещиц и в оформлении интерьеров никогда не применялся, так как камень нуждался бы в постоянном присмотре и уходе. От чрезмерной влаги, перепадов температур, он мог потрескаться. Его сложно было бы освобождать от пыли. Большие проблемы возникали с его креплением на стенах. Но Фридрих I, жаждавший перещеголять французский Версаль в роскоши, никакие возражения не принимал. Он пожелал видеть стены своего кабинета, покрытые янтарем, и работа началась. Делались рисунки, по которым из имевшихся больших кусков вытачивались узоры. Мелкие камни подбирались по цвету, размеру. Считается, что автором первоначального проекта был немецкий архитектор Андреас Шлютер, хотя нигде не были обнаружены его эскизы или чертежи. Общая площадь кабинета, которую предстояло покрыть, составляла около 70 квадратных метров. Решили сделать отдельные панели, в них укрепить узоры из янтаря, и эти панели повесить на стены. Этим стал заниматься придворный художник Готфрид Вольфрам. В 1707 году к работам над янтарным кабинетом подключились мастера из Данцига, Эрнст Шахт и Готфрид Турау. Только к 1709 году были завершены 9 панелей общей площадью 16 квадратных метров. Работа оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось, и затраты росли по нарастающей. У Фридриха не хватало средств на оплату художников-мастеров. Первые повешенные панели из-за плохого крепления рухнули. Король был в гневе и выгнал Шлютера. Падение панно показалось ему плохим предзнаменованием. Фридрих умер в 1713 году, и янтарный кабинет оказался никому не нужным. Его сын, занявший престол и осуждавший мотовство отца, не знал, куда деть эти янтарные панели. В 1716 году в пригороде Потсдама, Бабельсберге, состоялась его встреча с русским императором Петром I, и вопрос решился к взаимной выгоде. Однако, вернувшись в Петербург и осмотрев подарочек, который здорово осыпался за время передвижения, Петр понял, что с ним надо возиться, его следует дорабатывать, а подходящих мастеров у него не было, и охота пропала. Янтарный кабинет отправили на покой в помещение летнего сада. И все же все панно, включая дополнительно досланные, довели до завершения. Этим непосредственно занимались дочь Петра, императрица Елизавета, и императрица Екатерина II. К 1770 году под присмотром архитектора Растрелли кабинет превратился в просторную янтарную комнату, ставшую не просто украшением Екатерининского дворца в Царском селе, а восьмым чудом света. В начале Великой Отечественной войны янтарную комнату не сумели вовремя вывести в безопасное место, и оккупировавшие Петергоф гитлеровцы упаковали все панели. Янтарная комната оказалась в Кёнигсберге, где ее держали в королевском замке и показывали посетителям. Наступление Красной армии в 1944 году вынудило фашистов искать новое место для ее хранения. Панно якобы погрузили на подводную лодку и складировали на пароход «Вильгельм Густлов», который потопила советская подводная лодка. Высказывались и предположения, что их все же увезли в Берлин, потом в горы Тюрингии. Комнату искали также в Чехии, Австрии. Версий было много, но находили лишь отдельные фрагменты. В 1979 году Совет министров СССР принял постановление о воссоздании янтарной комнаты. Это кропотливая работа, к которой подключились и немецкие фирмы, выделившие 3,5 миллиона долларов, продолжалась до 2003 года. Янтарная комната была готова к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга, и сегодня ее можно увидеть в Царском селе на своем прежнем месте, в Екатерининском дворце.